Понедельник. Гав-гав или ваш тип личности? Какова ваша настоящая личность и как она сформировалась? И зачем соглашаться на меньшее, когда вы можете намного больше? Вы когда-нибудь видели веселое шоу Боба Ньюхарта? Раньше я любил смотреть шоу в его оригинальном прогоне, да и сейчас иногда ловлю повторы «Nick at Night». Боб Ньюхарт, психолог, всегда проводил интригующие занятия в небольших группах со своими клиентами. Мой любимый эпизод – это история человека по фамилии Петерсон, работавшего продавцом. Проблема заключалась в том, что ему не удавалось ничего продать. Поэтому Петерсон пришел к Бобу Ньюхарту и спросил, может ли тот помочь разобраться в этой проблеме. Боб попросил Петерсона описать свою работу. «Ну, — сказал Петерсон, — я подхожу к двери. И если никто не открывает дверь, я иду к следующей двери». И так далее. Боб был поражен, узнав, что Петерсон так боялся неудачи, что даже не постучал ни в одну из дверей. Неудивительно, что ему не удавалось ничего продать. Но разве это не то, что многие из нас делают? Мы проводим жизнь, стоя за закрытыми дверями, не рискуя постучаться, потому что боимся того, что может случиться, если мы действительно попробуем. Мы застряли в колее, потому что боимся услышать «нет» и увидеть, как закрывают дверь у нас перед носом. Вы лжете самому себе. Я не могу это сделать, поэтому не буду и пытаться. Я не могу сделать это правильно, поэтому не буду и пытаться. Я не могу сделать это лучше, чем другие, поэтому я не буду и пытаться. Мне все это знакомо, потому что это происходило и в моей жизни, пока седовласая леди, мисс Уилсон, не помогла мне. Я был одним из тех детей, у которых не было никаких целей в жизни. Я бы окончил среднюю школу с самыми низкими оценками, не считая разве что троих учеников из социальных низов. Все, в том числе и я, были убеждены, что Кевин Леман всю свою жизнь будет ремонтировать квартиры или менять шины на местной заправке, продавать газеты в киоске на углу улицы или, возможно, даже собирать мусор вдоль дороги. Честно говоря, я думал, что из меня вообще ничего путного не выйдет. И я плыл по течению. Но в почти волшебный день в апреле 1961 года, когда мне было 17 лет, один разговор с учителем математики изменил мою жизнь. Мисс Уилсон была пожилой женщиной, где-то между эстрогеном и смертью. Ее седые волосы едва не посинели. Она видела, как тысячи учеников приходили и уходили из ее школы, включая мою прекрасную сестру Салли и моего наиболее толкового брата Джека. И она загнала меня в угол после одного из моих инцидентов. Видите ли, я был неистощимым на проделке в классе. Одним из моих любимых занятий было издавать непристойные птичьи звуки в классе. Я мог ругаться как боцман, потому что я при этом подражал птице, поэтому только внимательный слушатель мог понять, что я на самом деле говорил что-то грязное или высмеивал учительницу. Учительница, конечно, обычно пыталась меня игнорировать, не интерпретируя мои крики, и у меня была настоящая возможность повеселить учеников в классе. Если мой словесный юмор не привлекал внимания других учеников, я выступал в жанре перформанса. Я вырезал в книге место для водяного пистолета, чтобы обрызгивать одноклассников, не понимавших, откуда берется вода. Я поджег мусорное ведро в классе, чтобы избавить нас от теста. И я успешно выполз на четвереньках из класса во время урока истории, так что учитель даже не заметил этого. Это была огромная работа, если можно так выразиться. Почему ты так поступал? Могут задать этот справедливый вопрос некоторые из вас. Дело в том, что я сбежал не для того, чтобы прокрасться по коридору, чтобы достать шоколадку из автомата или покурить в комнате для мальчиков. Я даже не особо хотел уходить из класса. В конце концов, они были хорошей аудиторией. Я просто жаждал внимания и готов был на все ради смеха. Я поднял планку так высоко, что для постоянного привлечения внимания мне приходилось делать еще более странные вещи. Неудивительно, что из-за моих выходок один из моих учителей ушел не только из нашей школы, но и вообще из педагогической профессии. Мисс Уилсон видела предостаточно шалопаев. Она, наконец, загнала меня в угол за несколько месяцев до выпуска. «Кевин, я знаю тебя и знаю твою семью. Я наблюдала за тобой годами». «Вот опять», — подумал я. «Еще одна лекторша, спрашивающая меня, почему я не такой, как мой брат или сестра». Но мисс Уилсон пошла в совершенно ином направлении. «Знаешь, недавно я подумала, и мне интересно, приходило ли тебе когда-нибудь в голову, что, возможно, ты мог бы использовать часть энергии, которую ты тратишь на эти выходки, чтобы действительно стать кем-то, а не просто быть пресловутым классным клоуном? За твой же счет, я бы добавила». Что поразило меня в этом разговоре, так это то, что мисс Седые Волосы не ругала меня, как это делали другие учителя. Она действительно увидела во мне что-то хорошее. Конечно, было очевидно, что она увидела эдакого шутника, младшенького в семье, который устраивал очередное возмутительное представление. Но вместо того, чтобы увидеть неудачника, она увидела потенциал. И у нее было достаточно проницательности, чтобы бросить мне вызов, предложив мне что-то сделать со своей жизнью. Мне нужно было перестать подчиняться моим худшим наклонностям. Кто для вас важен? Какие 3 или 4 человека в вашей жизни повлияли на вас больше всего? Какую роль они сыграли в вашей жизни и как бы вы описали их черты характера? Скольких из этих людей вы описали положительно? Скольких вы описали отрицательно? Когда я оглядываюсь назад на свою жизнь и ранжирую людей, которые действительно сыграли в ней большую роль, то мисс Уилсон входит в 5 лучших. Если бы не она, вы, возможно, читали бы обо мне в разделе «Криминальные происшествия» газеты. Но вы, вероятно, не приобрели бы книгу, написанную мной. Но что заставляло меня так стараться привлечь к себе внимание, когда я был юным? Ответ прост. У меня не было выбора. Идеальная Салли и мой брат Бог. Вы когда-нибудь находились рядом с абсолютно идеальным, всегда и все знающим, всегда заслуживающим доверия и полностью надежным человеком, рядом с которым чувствуешь себя неполноценным, не стоящим и его мизинца? Таким человеком была моя идеальная старшая сестра Салли. Салли была одной из тех учениц, которые всегда говорят своим подругам: «Я думаю, что я и правда провалила тест», а потом узнают, что они справились только на 97%. Старше меня на 8 лет, Салли во многом была как вторая мама. Я не видел в ней недостатков. Если бы Иисус еще не родился, я думаю, Салли могла бы быть неплохой кандидаткой на роль Марии. Вот как я ее уважал. Мой брат Джек, которого я не так ласково называл Богом, был для парней тем же, чем Салли для девушек. Ему все удавалось. Защитник футбольной команды, сильный ученик, красивый и популярный, всеобщий любимец, никогда не пропускающий свидание. Джек был именно таким, каким должен быть старший сын. А потом родился я. Маленький последыш, Кевин Лиман. Как я мог вписаться в эту прекрасную команду моих брата и сестры? Я не мог лучше учиться, чем Салли. Это было очевидно. У меня не было спортивного мастерства Джека. Это тоже было очевидно. По сравнению с ним, я всегда чувствовал себя худосочным. Конечно, он был старше меня, но в детстве об этом не задумываешься. У меня не было возможности проявить себя, например, стать отличником или лидером класса. Так что где-то в глубине души я понимал, что для привлечения к себе внимания мне нужно сделать что-то другое, потому что Салли и Джек добились успеха во всех положительно оцениваемых начинаниях. На мой взгляд, у меня не было никакого способа получить известность, кроме как стать озорником. Я не был подлым ребенком, хотя многие из моих учителей, вероятно, сказали бы иное, испытав столько разочарований из-за моих выходок. Скорее, моей целью было заставить людей смеяться. Если благодаря этому я стал популярным, что ж, тем лучше. Моя любовь к клоунским проделкам возникла почти случайно. Я был 8-летним второклассником, когда Салли завербовала меня в качестве талисмана в своей команде поддержки. Однажды, в середине игры, я перепутал все движения и сбил с толку всю группу. Сначала я смутился, но когда я увидел это море лиц, смотревших на меня и смеявшихся, я подумал: «Эй, это не так уж плохо!» И я даже немного воспользовался этим. Я делал это неосознанно. Я был слишком молод для того, чтобы специально веселить людей. Но желание отличиться, быть замеченным, стать кем-то, есть в каждом из нас. И я знал, что наконец-то нашел свою нишу. Я буду веселить людей. Но угадайте, кто следил за всем этим развитием событий? Моя седая учительница математики. Мисс Уилсон. Она узнала меня как личность. Она увидела, как я манипулировал своей матерью, которая, казалось, проводила больше времени в школе, чем я, пытаясь вытащить меня из создаваемых мною проблем. И поняла, что мои творческие силы могут быть использованы в более благородных целях. Не то чтобы мне раньше не читали нотаций, но все мои учителя говорили одно и то же. Если бы Кевин просто постарался, он мог бы делать все намного лучше. Я просто пожимал плечами, потому что я уже знал ответ. Зачем утруждать себя тяжелой работой, когда я знал, что я не догоню моих брата и сестру? Вместо этого я могу так весело развлекать всех. Тот факт, что учителя не любили меня, ни капли меня не беспокоил. Большинство детей хотели учиться со мной в одном классе. Как только они поняли, что я окажусь в их классе, они стали перешептываться друг с другом: «О, класс! Лиман с нами! Будет веселый год!» Сначала меня обеспокоило, что эта старая перечница видела меня насквозь. Но потом что-то в ее глазах остановило меня. Выражение ее лица говорило мне, что она увидела то, что не заметил никто другой, и что я должен дать ей шанс. Поэтому, хотя я все еще думал, что я туп как пробка, я согласился учиться у нее в выпускном классе с апреля по июнь. «Если ты поработаешь немного усерднее, ты сдашь выпускные экзамены», — заверила она меня. И, к моему удивлению, я поработал весьма усердно, возможно, впервые в жизни. Мисс Уилсон была отличной учительницей, Я просто был слишком увлечен своими выходками, чтобы заметить это раньше. И знаете что? Я действительно хотел порадовать ее. И это был новый опыт для Кевина Лимана. Наши усилия окупились. Я провалил только один предмет в этом семестре. Рекорд для меня. Моя мама ожидала от моих брата и сестры только отличных, в крайнем случае хороших оценок. Но она была готова на коленях молиться, чтобы мне поставили не одни сплошные неуды. Ей очень хотелось успокоиться и поверить, что Бог не обидел умом этого мальчика. Я никогда не забуду тот день, когда в школе подошел к списку, где были имена всех выпускников, которые должны были получить аттестаты на следующий день. Я сразу увидел там свое имя. Теперь настало мое время посмеяться. «Ну, Лиман», — я сказал себе, — «ты сделал это. Ты будешь выпускником средней школы. Ты можешь никогда ничего не достичь в своей жизни, но это тебе удалось». Это было только начало моего нового старта. После небольшой изобретательности и большого количества писем, это были настоящие мольбы, я наконец убедил колледж принять меня. Когда я оглядываюсь назад, это было действительно чудо, так как мои академические показатели были ужасными. Я не только поступил в колледж, но и постоянно сам себя удивлял. Я начал добиваться успеха, хотя это может быть не совсем то, что вы считаете успехом. Я никогда не забуду этот первый табель успеваемости в колледже. Я видел все буквы «С» и только одну «Д». Такой табель привел бы в ужас мою сестру, но я чувствовал себя потрясающе. Впервые в жизни я получал «С». Я помню, как думал. Это значит, что я в основном справляюсь с учебой. Это очень хорошо. Но что интересно, к этому новому успешному Кевину Лиману мне пришлось привыкать. Мне было не по себе с ним. Я никогда еще не добивался таких успехов. Поэтому потребовалось некоторое время, чтобы скорректировать мое мнение о самом себе. Во втором триместре результаты были примерно такими же, за исключением того, что я получил А по бейсболу. Затем в третьем триместре я столкнулся с кинезиологией. Или точнее сказать, кинезиология столкнулась со мной. Тогда я как раз подумывал о том, чтобы стать учителем физкультуры. В конце концов, учителя физкультуры могут не отличаться умом и все же справляться с работой, верно? Я любил спорт и думал, что если они хотят платить мне за 7 часов отдыха, это совсем неплохо. К сожалению, старый Кевин еще не исчез полностью, и меня выгнали из колледжа за шутку, которую декан воспринял слишком серьезно. Я был вынужден вернуться домой и жить с родителями в Тусоне, штат Аризона. Представьте себе, мне 19 лет. Меня вышвырнули из колледжа. Все мои надежды на благополучное будущее рухнули. Я был рад, по крайней мере, получить работу уборщика в медицинском центре. В течение следующих 5 лет я работал там, думая, что все мои учителя были правы. Я ни на что не гожусь. Пора бы уже привыкнуть к этому. Я застрял в своей колее. Она верит в меня. Нечто удивительное случилось, когда я работал уборщиком. Вы когда-нибудь слышали старую песню Кенни Роджерса «Она верит в меня»? Я – живое свидетельство могущества этих слов. Сначала моя учительница математики мисс Уилсон поверила в меня. Она была убеждена, что я могу больше, чем привлекать внимание выходками, что во мне было что-то особенное, что стоило развивать. И из-за нее я пошел в колледж. Пусть даже из этой затеи сначала ничего не вышло. но об этом позже. Постигли суть? Соберитесь с мужеством и спросите себя. Первое. Я застрял в колее? Если да, то в какой? Второе. Боюсь ли я перемен? А успеха? Боюсь ли я стать кем-то другим, хотя я хочу быть другим? Почему? Какие техники самосовершенствования я пробовал раньше? Почему они не сработали? Скажите себе, на этот раз я собираюсь сделать то, что мне нужно. 5 дней, и я стану новым человеком. Ну, держись, мир! Затем я познакомился с Санде, красивой молодой женщиной, которая удобрила семена, посеянные мисс Уилсон. Когда она встретила меня в медицинском центре, она увидела не какого-то уборщика. Она увидела меня, Кевина Лимана. И, очевидно, ей понравилось то, что она увидела. Или, по крайней мере, она была слишком любезна, чтобы отказать мне. Поэтому она согласилась пойти со мной на свидание, хотя я мог предложить ей только 20-центовый чизбургер, так как это все, что было в моем кошельке в то время. Санде, первоклассная женщина, которая верила в меня и в то, что я могу добиться успеха, стала моим вдохновением. Я продолжал работать уборщиком, но все же снова поступил в колледж, на этот раз в Университет Аризоны, и провалил один и тот же курс 2 раза. Раньше полученное, да еще и 2 раза, F, вернуло бы меня в мою привычную колею к мысли, кого я пытаюсь обмануть. Вся эта учеба не для меня. Но теперь у меня была та, кто поверила в меня. Санде. Позже, в поле за домом моих родителей, она даже согласилась стать моей женой. Да, я был непроходимым тупицей даже в области романтики. И постоянно вдохновляла меня. Я отказался смиряться с неудачами, как делал раньше. Я работал больше и учился дольше. Когда я наконец поступил в университет на очное отделение, я был почти ошеломлен своим первым табелем успеваемости. Все А, кроме одной Б. Благодаря чему я оказался в списке декана. Почетный список наиболее отличившихся студентов колледжа или университета в США. Я помню, как вслух прочитал свое имя на этом листе бумаги. Кевин Лиман, в списке декана. Со смешанными чувствами. Да, я гордился оценками, которые я так усердно заработал. Но я также боролся с неверием в себя. Оценки были абсолютно несовместимы с тем, каким я себя представлял. Я не понимал, как примирить нового Кевина Лимана со старым Кевином, которого я так хорошо знал. Как изменилась моя жизнь? Доктор Лиман, я никогда не забуду ваш рассказ о своем детстве на семинаре в Техасе. Со мной было то же самое. Я всегда чувствовала себя непроходимой тупицей. И я всегда была толстой девочкой, над которой все издевались. Поэтому я пыталась рассмешить всех. Позже я стала работать дизайнером комиксов, чтобы заставлять людей смеяться и получать за это деньги. Я действительно преуспела в этой карьере. Хотите верьте, хотите нет. Но целых 42 года я чувствовала себя отвратительно, поэтому потратила $1000 или больше на книги по самосовершенствованию. Ничего не помогало, пока я не услышала ваше выступление. Впервые в жизни я поняла, что виню других людей за то, как они относились ко мне в детстве. Мой папа постоянно критиковал меня. Моя мама умерла, когда мне было 8. Но все это время я сама была своим злейшим врагом. В тот день я целый час рыдала в ванной комнате в этом конференц-центре. Но я вышла оттуда с решимостью изменить свое поведение, чтобы перестать подавлять саму себя. Прошло 3 месяца с тех пор, как я дала себе это обещание. Для изменений потребовалось время. Конечно, было бы здорово, если бы они произошли мгновенно. Но я стала другим человеком. Мои коллеги заметили, что что-то происходит, потому что я больше поддерживаю себя. Я избавилась от чувства, что мне всегда нужно быть забавной. Этот трюк уже и правда устарел. Спасибо за то, что помогли мне проснуться. Мария, Техас. В следующем семестре я снова был в списке декана. После этого я получил по почте уведомление от университета, в котором говорилось, что я получил почетную стипендию. Они собирались платить мне, чтобы я окончил колледж. Это был просто шок. Будучи уборщиком, я получал минимальную заработную плату. Поэтому эта новость не могла не потрясти меня. Следующие несколько лет только увеличивали разрыв между тем, кем я себя ощущал в прошлом, и кем я становился. Я стал членом ПСАЙЧИ, Национального почетного общества для студентов-психологов. Позже я потряс самого себя еще больше, с относительной легкостью поступив в магистратуру, а затем даже получив докторскую степень. Как я бы сказал, когда был школьником. Кто бы мог подумать? И теперь вы слушаете книгу, написанную парнем, который был никем, но все же добился кое-какого успеха. Как ему это удалось? Все началось, потому что кто-то поверил в меня. Кто в вас верит? Кто из ваших знакомых сыграл или мог сыграть роль мисс Уилсон или Санды в вашей жизни? Зачем оставаться в колее, когда можно достичь большего? Помните мистера Петерсона, которому не удавалось ничего продать, потому что он так боялся неудачи, что даже не постучал в дверь? Подумайте об этом. Даже самый лучший продавец в мире не каждый раз слышит в ответ «да». И перед его носом много раз захлопывают двери. Но как узнать, что вы можете что-то сделать, если не попробуете? Скорее всего, вы уже пытались что-то изменить в себе. Вы пытались, но вам не удалось. На этот раз все будет по-другому. Всего за 5 дней, если вы будете следовать принципам, изложенным в этой книге, вы станете новым человеком. Это по-настоящему захватывающе. Но и немного страшно, правда? В конце концов, находиться в своей колее иногда очень удобно. Чтобы что-либо изменить, вам нужно решить, что вы хотите этого и готовы сделать все, что нужно. Помните доктора Эвана О'Нила Кейна, хирурга, который сделал сам себе аппендэктомию? Итак, в этом суть этой главы. Посмотреть вглубь себя, на свою личность и на то, что делает вас вами, и сделать небольшую операцию над собой. Это возможно? Да. Это будет сложно? Наверное. Но, возможно, не так уж сложно, как вы думаете. И я гарантирую, что ко вторнику и среде вы будете удивлены достигнутым прогрессом. Вы лучше поймете себя, свои мысли, свои реакции. Ваши секреты раскрыты. Тот факт, что вы начали слушать книгу под названием «Новый я к пятнице», говорит мне кое-что о вас. Вы хотите узнать больше о том, что делает вас таким человеком, какой вы есть. Возможно, вы всегда задавались вопросом, почему вы так сильно отличаетесь от своих братьев и сестер. В конце концов, вы выросли в одном доме, и у вас были одни и те же родители. Или, по крайней мере, один из родителей. но вы, вероятно, кардинально разные личности. Может быть, вы Салли в своей семье. Или Джек. Или малыш Лиман, как я. Откуда такая разница? Короче говоря, вы хотите знать, какая у вас личность. Хорошая, успешная или деструктивная. Но сам факт того, что вы задаете этот вопрос, показывает, что у вас есть другая цель. Вы хотите понять, сможете ли вы использовать эту книгу для улучшения своей личности. Может быть, вы хотите быть более общительным, более успешным в социальных ситуациях или более уверенным в себе. Может быть, вы устали позволять другим бездельничать, пока вы работаете. Возможно, вам сказали, что вы раздражаетесь или слишком любите все контролировать. Другими словами, вы хотели бы полностью измениться. Вы когда-нибудь видели преображение у Опры, когда уныло одетые женщины и с плохо нанесенным макияжем выходят на сцену и признаются? «Я хочу измениться. В таком виде у меня ничего не получается». 40 минут спустя, благодаря стараниям визажистов, парикмахеров и модных экспертов, те же самые женщины выглядят как модели. Или, по крайней мере, привлекательные ведущие. Изменения действительно впечатляют. Что ж, я убежден, что изменения личности также возможны, как и изменения внешности, потому что я неоднократно видел, как они происходят в жизни реальных людей, таких как вы. Первый шаг к изменению вашей личности или поведения – определить, кем на самом деле вы являетесь. Вы наверняка думаете, что знаете это, но результаты исследования могут вас сильно удивить. И чем обусловлены ваши поступки? Второй шаг – это решить, какие аспекты этой личности вы хотите изменить. Например, я хотел бы быть более экстравертированным. Я хотел бы иметь больше друзей. Я не хочу быть скучным. Я хочу научиться говорить «нет», не чувствуя вины. Большинство из нас работают в личностных колеях, которые вырабатывались годами, и выбраться из такой колеи нелегко. Просто спросите Брайанта Гамбела. В 1999 году, после 15 лет работы над сегодняшним шоу на NBC, Гамбел начал вести The Early Show на CBS. В течение 15 лет Гамбел постоянно говорил перед рекламой. Это Today на NBC. Теперь он был на новом шоу другого канала. Но от старых привычек трудно избавиться. На его первой неделе в эфире произошло неизбежное. На The Early Show Гамбл по привычке поприветствовал своих зрителей. Это Today на NBC. Возникла неловкая тишина, небольшой смех, и шоу продолжилось. Стив Фридман, продюсер, посочувствовал Гамбелу. Когда говоришь что-то 4 или 5 раз в день в течение 15 лет, трудно изменить своей привычки. Я полагаю, Брайан сказал это 15 тысяч раз в Today. Сейчас это был 15 тысяч первый раз. У всех нас есть такие же колеи, не так ли? Возможно, мы не находимся перед камерой, но мы приучили себя говорить и делать что-то, а также реагировать определенными способами, которые стали настолько второй натурой, что мы даже не думаем о них. Цель этой книги – научить вас мыслить нестандартно, вытащить вас из коробки, в которую вы себя посадили, помочь переосмыслить все, что вы делали, все свои представления о себе и даже свод правил, по которым вы живете. Сюрприз. Держу пари, что некоторые из вас даже не знают, что у вас есть свод правил. Но он существует, и контролирует вашу жизнь. У некоторых из вас это приводит к краху. Подробнее об этом в среду. Когда вы изменитесь, вы научитесь определять и использовать свои природные силы. Я являюсь общительным парнем, который любит помогать другим благодаря вдохновению, умению развлечь и здравому смыслу, а не пытаться создать искусственную личность. Я был классным клоуном, который был способен только на раздражавшие учителей выходки, потому что я не мог понять, кем я могу еще быть или где еще могу оставить свой след на планете. Вы также узнаете, как понять и пресечь скрытую ложь о самом себе, которая мешает вам достичь своих целей и наслаждаться отношениями. Я много лет растрачивал себя, не веря в себя, постоянно убеждая себя: мой брат или сестра могут сделать это, а я не могу, так зачем пытаться? Но посмотрите, что может произойти, когда вы решите, что сегодня тот самый день, когда вы начнете свой путь к новому себе. Кто бы мог подумать 40 лет назад, что Кевин Лиман может прочитать более 35 книг, а тем более написать их? Для книг Лимана сгубили целый лес деревьев. Они напечатаны на 18 разных языках. На моих семинарах присутствовали сотни тысяч человек. И я разговаривал с миллионами по радио и телевидению. Я говорю это не хвастливо, а с удивлением, зная свою историю жизни и свои слабости. Как только вы по-настоящему поймете себя, свою личность, свои сильные и слабые стороны, свои предрасположенности, свое семейное происхождение, коварную ложь, в которую верите, и то, как вы дарите и принимаете любовь, вас ничто не сможет удержать в колее. Вы сможете взбираться на профессиональные горы, выходить на новый уровень отношений и создавать новые социальные модели. Вы сможете стать новым человеком. Таким, каким всегда хотели быть. Все начинается с определения вашей личности. Потому это ключ к тому, кто вы есть и как реагируете на жизненные проблемы. 4 темперамента. А каким наделены вы? Общеизвестно, что у всех нас есть темперамент. И темпераменты охватывают весь диапазон личностей. От невозмутимого разгильдяя до вечно из-за всего переживающего перфекциониста. Мысль о разных темпераментах зародилась еще в древности. Фактически более 2000 лет назад умный джентльмен по имени Гиппократ разделил темпераменты на 4 основные категории: сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик, соединив их с жизненными соками. Вот краткое изложение его мыслей. Популярные сангвиники. Кровь ассоциировалась с жизнерадостной сангвинической личностью, веселой, любящей музыку, обладающей страстной натурой. Перевод Лимана. Сангвиники – это любящие веселье типы, которые всегда стремятся исследовать, испытывать что-то новое и просто наслаждаться сегодняшним днем. Властные холерики. Желтая желчь символизировала человека, склонного к гневу, то есть холерика. Холе означает желтая желчь. Перевод Лимана. Холерики – это те, кто хочет, чтобы все делалось правильно, то есть так, как они считают правильным. Типичные меланхолики. Черная желчь представляла собой депрессивную личность. Мелена означает черный. Перевод Лимана. Меланхолики – это те, кому кажется, что там хорошо, где нас нет, но им лень проверить это. Они похожи на кота Гарфилда, который всегда бездельничает, говоря: «Я должен сделать что-то». «Нет, пожалуй, Я сделаю это завтра. Мирные флегматики. Лимфа, флегма, ассоциировалась с флегматичной личностью, вялой и скучной. Перевод Лимана. Флегматики – миротворцы, которые просто хотят, чтобы все ладили, и боятся задеть собеседника за живое. Если вы учились в колледже, скорее всего, вы изучали эти темпераменты. Но держу пари, что сейчас вы вряд ли помните, что характерно для каждого из них. Признаюсь, я тоже не помню. Я изучал все эти темпераменты в школе несколько раз и получил докторскую степень по психологии, и я до сих пор не могу вспомнить, какой ярлык темперамента на кого наклеивается. Думаю, это потому, что я никогда не придавал значения ярлыкам. Я никогда не скажу кому-нибудь: «О, ты сангвиник!» Звучит так, будто у него гангрена ступни или что-то такое же отвратительное и зеленовато-слизистое. А холерик? Похоже на болезнь, которую никто не хотел бы подхватить. Вы уверены, что это вообще лечится? А кто захочет назвать знакомого меланхоличным? Я люблю слова, но меланхолия – это какое-то неприятное слово. Я бы предпочел назвать кого-то чертовым коммунистом, чем сказать, что он меланхоличен. А флегматик? Включите воображение. Как будто слизь кошки вашего соседа оказалась на вашем берберском ковре. Вместо этого я предпочитаю классифицировать типы личности по-другому. Признаюсь, я очень люблю собак. И поскольку я являюсь автором этой книги, вы догадались? Мы будем говорить о собаках. И, возможно, вы узнаете себя в некоторых породах, если присмотритесь повнимательнее. Йорки до мозга костей. Йорки, конечно, чертовски милы, не так ли? Моя невестка Линда научила своего Йорка вынимать ключи от машины из сумочки и приносить их ей, когда она собирается на работу. Йорки первыми поприветствуют вас, все время дико тявкая. Они – душа компании, всегда готовы веселиться. Они готовы участвовать во всем, что угодно хозяину. При этом тело Йорка дрожит от волнения, а уши поднимаются, как будто он спрашивает: «Эй, что дальше? Мне тоже можно?» Они моментально со всеми знакомятся, бросаясь навстречу и радостно лая, как если бы они уже давно были вашими лучшими друзьями. Они мистер и мисс личность с большой буквы. И более того, они это знают. Их проделки остаются безнаказанными. Они могли бы продавать кубики льда эскимосам или заставить вас выйти с ними на прогулку просто потому, что они увидели что-то интересное в окне и не могут не выяснить, что это. Они настолько очаровательны и милы, что часто получают то, что хотят и когда хотят. И они привыкли, что все идет своим чередом. Йорков часто называют популярными. Именно поэтому их называют популярными сангвиниками. Социальная группа, представители которой являются душой каждой вечеринки. Их девиз: «Давай сделаем это весело». И интересно наблюдать, как они делают это. Их потребности в основном связаны с социумом. То есть они хотят, чтобы их заметили, оценили, приняли, даже обожали. Йорка нетрудно определить. Это человек, который может говорить о чем угодно в любое время и в любой ситуации. Самый громкий человек в группе с самой широкой улыбкой. Йорки лучше всего себя чувствуют в толпе или, по крайней мере, в небольшой группе. Они обладают игривой индивидуальностью, почти наивным оптимизмом, хорошим чувством юмора и врожденной способностью рассказывать классные истории. Больше всего им нравится общаться с людьми, Они шумные и озорные, непосредственные и оптимистичные, веселые и энергичные. Они отличные продажники, поскольку благодаря своему природному шарму могут убедить любого купить все, что угодно. Но у йорков тоже есть слабости. Они настолько дезорганизованы, что проводят одну половину своей жизни в поисках ключей от машины, а другую – в извинениях за пропущенные встречи. Они не могут вспомнить ваше имя, но будут очень обижены, если вы забудете, как их зовут. Имеют тенденцию преувеличивать и не особенно серьезны. Их позиция «чтобы я да напрягался» означает, что они охотно перекладывают свою работу на других, а их вечный оптимизм привлекает различных обманщиков и мошенников. Что сбивает с толку йорков? Во-первых, скука. Они плохо ее переносят. Во-вторых, отказ в признании. Они живут для одобрения и искренне считают, что окружающие просто очарованы ими. Йорки плохо планируют свое время и свои расходы. Они не спешат, если не считают нужным спешить. И если они чего-то хотят, то, скорее всего, купят это, даже если им придется влезть в долги. Йорк увидел новую машину в автосалоне. Он купит ее через 5 минут или даже быстрее. Вы хотите подружиться с йорком? Это довольно просто. Проявляйте активный интерес к нему, смейтесь над его шутками и указывайте на его положительные качества. Этого достаточно, чтобы обрести в его лице друга на всю жизнь. Относитесь к нему хорошо, и он будет вдохновлять, мотивировать и развлекать других людей. Просто не ожидайте, что он будет внимателен к деталям. Если вы хотите испортить день йорка, не смейтесь над его шутками. Вместо этого критикуйте его или говорите что-то вроде «Не все считают тебя симпатичным». Вы увидите, как он становится мрачнее тучи. В состоянии стресса йорки, как правило, уходят со сцены, ходят по магазинам или находят кого-то, кто хвалит их. Если они не могут этого сделать, они обвиняют других в своем стрессе или находят слабые оправдания тому, почему они не выполнили свою работу. Лично мне йорки очень симпатичны. На самом деле, это мой любимый тип личности. Эти мои слова должны подсказать вам, что я, конечно, и сам являюсь йорком. В чем это проявляется? Сейчас расскажу. Когда мы с Сандой впервые поженились, в семье Лиманов было очень мало денег. Однажды я шел по торговому центру, чтобы купить носки и нижнее белье, и увидел что-то в витрине ювелирного магазина. Я остановился. Это было так удивительно, что я вернулся к витрине и практически вывернул шею, чтобы еще раз взглянуть попристальнее. Боже мой! Там под яркой лампой сверкали самые удивительные часы, которые я когда-либо видел. Это было невероятно. Называть эту вещь часами было бы огромным преуменьшением. Это был практически ключ к удовлетворенности, по крайней мере, на мой взгляд. Его 48 бриллиантов вокруг циферблата кричали: «Я принадлежу важному лицу». Сразу же я начал разговаривать сам с собой. Я никогда не видел таких часов за всю свою жизнь. Продавщица, она, конечно, была не такая тупая, как я, увидела мою реакцию и быстро подошла, спрашивая, не хочу ли я их примерить. «Это законно?» – спросил я. Она засмеялась. «Вот, примерьте их». «Черт возьми, они тяжелые», – сказал я. «Это золото?» «Конечно, это 24 карата». Прежде чем я успел спросить, сколько, она сказала, и на них действует скидка. Боже, скидка! Раньше они стоили 4995 долларов. Теперь всего 3800. Не думая, что часы стоят больше, чем мой доход за 4 месяца, я вытащил карту American Express и купил их. Некоторые из вас удивятся, когда узнают, что сначала у меня не было сожалений. Напротив, на светофорах я не мог перестать поглаживать ухо левой рукой, чтобы все увидели, какая я важная птица. Часы это доказывали. На них сверкали огоньки, как сверчки в летней траве. Однако примерно в миле от дома я осознал реальность. Моя жена, миссис Аппингтон, посмотрим, сможете ли вы понять, какой у нее тип личности, ждет меня. Это случилось, когда я вошел в дом. Санде взглянула на мою руку и спросила: «Ты купил эти часы?» «Да. Разве это не здорово?» «Это самые безвкусные часы, которые я когда-либо видела. Сколько они стоят?» «Они довольно дорогие, но мне они очень нравятся», — сказал я, защищая свою покупку. «Вы поняли характер Йорков? В то время я знал, что у нас не было 3800 долларов, чтобы потратить на часы. Особенно, когда я мог бы купить вполне нормальные часы за 1% или меньше от этой суммы. Но это не помешало мне вынуть кредитную карту и не вызвало чувства вины. Таковы Йорки. Делают что-то спонтанное, теряют голову, а все вопросы потом. 3 дня спустя дурацкие часы за 4000 долларов перестали работать. Я был весьма расстроен. Когда платишь 3800 долларов за часы, то рассчитываешь, что они будут ходить более 72 часов, верно? Я вернулся в магазин, но сотрудницы, которая продала их, там не было. «Эй», — сказал я новому парню за прилавком, «мои часы остановились, а я купил их всего 3 дня назад». «Позвольте мне взглянуть на них», — сказал он. «О, я вижу проблему». «Что же с ними?» «Вы не завели их». «Вы имеете в виду, что я должен заводить эти дурацкие часы?» «Да, сэр». Ежедневная задача, даже такая незначительная, как завести часы, зачастую превышает возможности Йорков. «Эти часы и сейчас у меня, и я ношу их каждый день. И да, я научился их заводить. Попросите меня показать их вам, если вы придете на один из моих семинаров. Хотя я теперь согласен с Санде, что они немного безвкусны, они напоминают мне о том, что я могу моментально влюбиться в вещь. Кто-то, как миссис Аппингтон, носил бы часы, конечно, совсем другие часы, в особых случаях. Доктор Леман, как истинный Йорк, носит их постоянно, и это видно. Сейчас это бриллиантовое чудо уже покрыто несколькими царапинами. С возрастом я узнал, что кричащие вещи не всегда стоит покупать. Санда помогла мне это понять, но я до сих пор считаю себя Йорком. Я не могу сосчитать, сколько раз я покупал подержанные машины, даже не попробовав проехаться на них. Если машина мне нравилась, этого было достаточно. Именно так и рассуждают Йорки. Если вы Йорк, вы любите быть в центре внимания. Вы ласковы, легко заводите друзей и наслаждаетесь общественной деятельностью. Вы творческая, наделенная богатым воображением, живая, беззаботная и щедрая личность. Все эмоции написаны у вас на лице, но вы быстро прощаете и забываете. Вы любите продвигать новые идеи на работе, поэтому вы отлично умеете продавать все, что угодно. Но у вас могут быть проблемы с выполнением заданий. Новое вас захватывает, но вы, как правило, теряете интерес если эта деятельность перестает быть увлекательной и веселой. Кроме того, вы постоянно всюду опаздываете и все забываете. Кабинка для сбора пошлин на автомагистрали между штатами – вот так выглядит настоящий ад для йорков. Вы йорк? Достоинство. Популярность. Любите быть в компании. Хотите быть замеченным, оцененным, обожаемым. С чувством юмора. Хорошо рассказываете истории. Живая, игривая личность. Действуете спонтанно. Наивный оптимист. Недостатки. Неорганизованность. Перекладываете работу на других. Легко начинаете скучать. Не умеете распределять время или деньги. Невнимательны к деталям. Не выносите критику. Если вам что-то понравилось, вы это сразу покупаете. Есть причина, по которой в англоязычных странах немецкого дога называют великим. Посадите йорка рядом с догом, и вы поймете, почему все смотрят на немецкого дога снизу вверх, в прямом смысле. На самом деле, первое, что мы говорим, когда видим дога: «О боже мой, посмотри на эту собаку!» Доги привлекают внимание людей. Они являются лидером стаи во многих отношениях. Они имеют определенное положение и статус в собачьем королевстве. Они боссы своей территории. И они ведут себя именно так, властно. Другие собаки крайне редко соперничают с ними. Смельчаки могут пожалеть о своей попытке. Один рык этого большого зверя, и собака меньших размеров убежит, взвизгнув, чтобы спрятаться где-нибудь. И разве он виноват? Мне бы не хотелось увидеть зверя размером с дога, несущегося за мной по аллее. Это уж точно. Доги, властные холерики, излучают силу и контроль. В то время как йорки говорят: «Давайте сделаем это весело», мантра дога гласит: «Давайте сделаем это по-моему». Их любимое эмоциональное меню на завтрак, обед и ужин – это послушание. По отношению к ним, конечно. Оценка достижений и уважение их способностей. Если вы будете ежедневно подавать эти блюда догу, у вас будет сильный союзник. Если вы откажете ему в любимой еде, у вас будет жестокий противник. Доги приходят на помощь, когда вам нужно, чтобы кто-то взял на себя ответственность и быстро вынес обычно правильные суждения. Их уверенность в себе высока. Они никогда не боятся обидеть чувства других людей, поэтому они настоящие командиры. Решительные и твердые. Нет лучшего военного командира или футбольного тренера, чем дог. Они предприимчивы, убедительны, целеустремленны, конкурентоспособны, откровенны, смелы, уверены в себе и независимы. С другой стороны, доги могут быть чересчур властными, доминирующими, бесчувственными и нетерпеливыми. Они ожидают немедленного и восторженного согласия и могут оскорбиться, если кто-то не согласится с их точкой зрения. Хотя на первый взгляд они ничего не боятся, но если вы немного поцарапаете броню дога, вы скоро обнаружите под ней страх потерять контроль. Даже мысль о мятеже может вызвать их холодный пот. Отсутствие продвижения по карьерной лестнице или, что еще хуже, увольнение, серьезное заболевание, воспитание непослушного ребенка – это кошмарные сценарии для ориентированных на контроль догов. Немецкие доги, как правило, бестактные, неласковые, упрямые, гордые, нетерпимые, вспыльчивые и чрезмерно преданные работе личности. Они лучше всего ладят с покорными и поддерживающими их людьми, которые с ними во всем согласны и когда их просят прыгнуть, сразу спрашивают, как высоко. Если вы действительно хотите наладить отношения с догом, позвольте ему получать лавры за ваши достижения. Прислушивайтесь к его предложениям и усердно работайте на его репутацию. Обратное быстро сделает немецкого дога вашим злейшим врагом. Помешайте ему быть в центре внимания. Ведите себя как мятежный нарушитель спокойствия. Подвергайте сомнению его суждение и авторитет. Или действуйте независимо и просто наблюдайте, как он закипает. Доги помогают этому миру развиваться. Они почти всегда правы и могут достичь большего за 10 лет, чем большинство йорков за всю жизнь. Было бы лучше, если бы они научились делегировать больше полномочий и стали немного более терпеливыми. Но для этого истинным догам пришлось бы стать более чувствительными и менее контролирующими. Это, разумеется, не так-то просто. Если вы настоящий дог, вы инстинктивно реагируете на стресс, усиливая контроль. Вы готовы потратить на работу еще больше времени, так как считаете, что если постараетесь, сможете решить любую проблему. Как бизнесмен вы настолько нетерпимы, что избавитесь от проблемного сотрудника, который пролил несколько слез. Вы созидатель. У вас много амбиций, энергии и страсти, и вы пытаетесь привить это другим, не спрашивая, хотят ли они этого. Вы перфекционист, поэтому вы думаете, что все остальные тоже должны быть такими. Зачастую вы не можете найти того, кто мог бы правильно выполнить задачу, поэтому вы беретесь за нее сами. Вы обладаете высшей уверенностью в себе, например, контролируете себя, и вы любите быстро принимать решения. Но если вы не будете осторожны, вы можете доминировать над людьми других темпераментов. Как изменилась моя жизнь? Мы с братом не ладим. Мы никогда не были друзьями, даже в детстве. Он на 2 года моложе, и его семья распалась. Все началось, когда его поймали за курением за винным магазином по соседству, когда ему было 13 лет. Сейчас, 10 лет спустя, он никак не может удержаться на одном месте работы, что сводит моих родителей с ума. Я всегда был инженером и очень целеустремленным. Я работаю в той же фирме уже 3 года. Я никогда не воспринимал Джека всерьез, когда он говорил: «Да, мистер Идеал, это мой брат», когда его ругали. Но, возможно, именно так он себя чувствует. После того, как я услышал в радиопередаче ваши слова о том, как мы становимся теми, кто мы есть, я позвонил ему вчера вечером впервые за год, просто чтобы узнать, как у него дела. Я не знаю, перезвонит ли он. Мы не общаемся с прошлого Рождества. Но я знаю, что это правильно. Это шаг в правильном направлении. Джо, Колорадо. Вы немецкий дог? Достоинство. Берете на себя ответственность. Делаете быстрые, обычно правильные выводы. Недостатки. Любите все контролировать. Либо по-моему, либо никак. И ожидаете, что другие сразу же согласятся с вами. Требуете подчинения, требуете уважения и восхищения. Бестактный, часто задеваете чужие чувства. И нетерпимый. Властный и высокомерный. Боитесь потерять контроль. Вам не свойственны сочувствие и нежность. Упрямая, гордая, нетерпимая, вспыльчивая личность. Чрезмерно преданы работе. Королевский пудель. На голову выше остальных. Когда мы с Сандой поженились, мы были нищими, как церковные крысы. Но у нас был щенок, которого мы обожали. Однажды Санде увидела в парке объявление о выставке собак. Поэтому мы, будучи молодыми и непроходимо тупыми, подумали: «О, наш щенок такой милый! Почему бы не отвезти его на выставку?» Мы пошли в парк и отстояли в очень длинной очереди с собаками и людьми. Когда мы, наконец, добрались до входа на выставку, женщина с ручкой наготове довольно уныло спросила: «Какой породы ваша собака?» Мы-то с Санде любили собак любой породы, и даже дворняк. «Но он ведь милый, не так ли?» — сказала Санде. Дама тоном истинной леди недовольно сказала: «Хочу сообщить вам, что выставка только для щенков, зарегистрированных в АКС. Американский клуб собаководства. Некоммерческая кинологическая организация, ведущая реестр чистокровных пород собак». Мы были достаточно умны, чтобы правильно понять ее слова. «Ладно, приятного вам шоу, до свидания», — сказал я, взял за локоть опешившую жену, и мы ушли вместе с нашим милым дворнягой. Эта леди была таким типичным пуделем, что я удивился, что она не подняла на нас ногу. Но это ведь не свойственно ее полу, не так ли? Я всегда думаю о том, что королевские пудели держатся так, как будто они на голову выше всех нас. Они двигаются весьма величественно. Они обладают определенной походкой. Как будто они всегда в лапе носят прекрасный шелковый зонтик. Их маленькие домики снабжены кондиционерами, коврами и завалены маленькими голубыми лентами на выставках. Они классные и пугающие. Конечно, немыслимо представить, что они водят компанию с дворнягами. Королевские пудели – не моя любимая порода. Так что я думаю, это тоже характеризует меня. Как же ведут себя королевские пудели с другими людьми? Позвольте мне рассказать вам одну историю. Я плохо умею собирать что-нибудь с помощью инструментов. Таким образом, вы можете себе представить мое беспокойство, когда после покупки простого в сборке кукольного домика для одной из наших девочек из коробки выпало около 1385 деталей. Глаза Санды расширились, так как она хорошо знает, что 5 частей – это мой предел. И она озвучила мою мысль: «Лучше позовем Роджера». Роджер – типичный королевский пудель. В то время как Йорк предлагает: «Давай сделаем это весело», а немецкий дог говорит: «Давай сделаем это по-моему», королевский пудель говорит: «Давай сделаем это правильно». Сколько раз Роджер останавливал меня, когда я собирался что-то сделать, и говорил: «Теперь, если мы действительно хотим сделать это правильно...» Королевский пудель, также известный как типичный меланхолик, тратит много эмоциональной энергии на то, чтобы делать все правильно. У них есть сильная эмоциональная потребность в стабильности, пространстве, тишине и чувствительности. В то время как доги добиваются цели, королевские пудели думают о том, как ее добиться. Это философы среди нас, которые любят глубокий анализ, живут по высоким стандартам и идеалам, умеют ставить долгосрочные цели и имеют тенденцию быть очень организованными. Помимо того, что королевские пудели обладают хорошими аналитическими способностями и самоорганизацией, они, как правило, вежливые, чувствительные, умеющие все отлично планировать, аккуратные, преданные, культурные, идеалисты, вдумчивые и лояльные. Неплохое сочетание, не так ли? Их слабости? Прежде всего, педантизм. Они тратят слишком много времени на подготовительный этап и волнуются, как бы все не испортить. Их одержимость деталями и процессом означает, что они могут легко впадать в депрессию, видеть все в черном цвете и с подозрением относиться к другим. Если их высокие стандарты не соблюдены, или, что их жутко обижает, никому до этих стандартов просто нет дела, королевскому пуделю даже трудно встать с постели. Они ужасно боятся совершить ошибку и глубоко переживают, если считают, что вынуждены идти на компромисс со своими стандартами или понижать свои идеалы. Они закомплексованы и, как правило, безжалостны и злопамятны. Кроме того, их аналитический склад ума делает их взыскательными, пессимистичными, капризными скептиками. Они часто бывают одиночками. Они подозрительны и, если встать у них на пути, могут отомстить. Королевские пудели любят находиться в окружении серьезных людей. Они ищут тех, кому нравятся глубокие дискуссии, и недолюбливают клоунов. Тех, кто считается интеллектуально легким или неорганизованным, поверхностным или даже просто-напросто непредсказуемым, королевские пудели избегают. Или женятся на них. Да, вы правильно поняли. Они славятся тем, что выбирают в супруги популярного йорка, надеясь воспользоваться социальными навыками йорков, а затем пытаются приучить своих йорков к дисциплине. Да не тут-то было. Если вы королевский пудель, вас отличают хорошие манеры и явное внимание к деталям, в том числе в одежде и стиле. Вы наверняка перфекционист, очень разборчивый в целях и способах их достижения. Вот почему вы часто недовольны своей работой и всегда указываете самому себе, что можно и нужно улучшить. Вы очень креативны и очень чувствительны, и вам приходится расплачиваться за это. Вы добры и внимательны к другим, но строги к себе. Вы можете сильно переживать из-за печальных событий в жизни и несовершенства бытия. Королевские пудели часто одиночки, предпочитающие побыть наедине с собой и размышлять, а не общаться в кругу знакомых. Вы – королевский пудель? Достоинство. Поступаете как должно. Обладаете хорошими аналитическими способностями. Живете по высоким стандартам и идеалам. Умеете ставить долгосрочные цели. Очень организованы, аккуратны. Уважительно относитесь к другим людям. Вам свойственны чуткость и вдумчивость. Верность и лояльность. Любите глубокие дискуссии. Недостатки. Педантичность. Все должно быть сделано правильно. Нуждаетесь в стабильности. Нуждаетесь в тишине, пространстве и чувствительности. Боитесь, что вам придется пойти на компромисс со своими стандартами или отказаться от высоких требований. Закомплексованность. Безжалостны и злопамятны. Пессимистичны. Видите все в черном цвете. Ирландский сеттер. Образец верности. Когда я был ребенком, у меня был английский сеттер по имени Принц. Пес был самым верным компаньоном в мире. Принц провожал меня до школы утром и ждал в том же месте, когда я выходил из школы после уроков. Эта собака сидела там весь день в ожидании меня. Я был творческим ребенком. Поясню. Некоторые называли меня постреленком. В семейном фотоальбоме Лиманов есть даже фотография принца в моем нижнем белье, вверх ногами, поэтому его хвост выпал из ширинки. И футболки. Ноги торчат из двух пройм, с сигаретой в пасти. Почему восьмилетний ребенок так издевался над своей собакой? Понятия не имею. Но принц, он и глазом не моргнул. Я могу представить, о чем думал этот пес. если мой хозяин хочет дурачиться, я буду дурачиться с ним. В конце концов, он время от времени подбрасывает мне собачье печенье, если не съедает его сам. И принц был бы прав. Я тогда ел собачье печенье, но только марки Милкбон. Никакое другое мне не нравилось, даже если это было дураковаляние. Я попытался бросить эту привычку, когда женился. Когда я думаю об ирландских сеттерах, я думаю о замечательных семейных собаках. Они терпеливы и хорошо ладят с детьми. Если у вас есть трехлетний ребенок, который любит дергать собачьи уши, ирландский сеттер – это собака, которая с наименьшей вероятностью набросится на малыша за это. Ирландский сеттер – образец верности и невероятного терпения. Они уравновешены и непоколебимы. Они довольствуются малым, и им нравится доставлять удовольствие другим. Они просто хотят, чтобы иногда их баловали собачьим печеньем. Они не способны навести шороху. Рядом с ними может взорваться бомба, но они лишь спросят: «Вы слышали какой-то звук?» Иногда от ирландских сеттеров трудно добиться реакции, потому что они слишком спокойные и не любят создавать ненужные проблемы. «Разве мы не можем просто ладить?» Это любимая песня ирландского сеттера, эдакого мирного флегматика, который предлагает: «Давайте сделаем это легко и просто». Ирландские сеттеры избегают конфликтов, как детсадовцы дневного сна. Они стараются со всеми ладить и не конфликтовать, хотя обычно они решают проблемы беспристрастно. Они уравновешены и приятны в общении, а также обладают ровным характером. Они всегда просто милы. Они прекрасно адаптируются, терпеливы, любезны и дружелюбны. Прекрасные слушатели. Они уступчивы и обычно довольны тем, что имеют. Ирландские сеттеры терпимы и дипломатичны и стараются изо всех сил никого не обидеть. Их слабости проистекают из их спокойствия, недостаток энтузиазма и энергии, а иногда и хроническая неспособность принять решения. Они не хотят никого разочаровывать, хотя они оказывают успокаивающее воздействие на окружающих. Ирландские сеттеры не бывают очень воодушевленными, даже в разгар кризиса. Им не помешало бы стать немного более мотивированными и целеустремленными. Их нерешительность может стать раздражающей, а некоторые твердо настроены на беспокойство. Их невнятная речь и вялый подход к жизни могут граничить с ленью и бесцельностью. Если вы ирландский сеттер, вы добры и довольны жизнью. Как спокойный, хладнокровный и собранный человек, вы вряд ли будете принимать импульсивные решения. Вы популярны, потому что не способны обидеть окружающих. Вы цените приличия и нормы и стремитесь вписаться в коллектив. Вы последовательны, расслаблены, рациональны, любопытны и наблюдательны. Это означает, что вы хороший администратор и прекрасный дипломат. У вас, вероятно, много друзей, потому что вы надежный и сострадательный друг. Вы стойко держитесь до конца любого проекта, даже если он занимает много времени. Лояльность – ваше второе имя. Но ваша застенчивость иногда создает впечатление, что вы ленивы или боитесь перемен. Как изменилась моя жизнь? Бет, моя коллега, сводит меня с ума с первого дня. Педант – ее второе имя. Если я предлагаю ей сделать что-то отличное от нормы, она хмурится и говорит: «Ну, это было бы неправильно». Я делаю одни и те же проекты, но иногда мне хочется делать их разнообразнее, иначе мне становится скучно. Когда вы рассказывали нашей группе о том, почему люди такие, какие они есть, я не могла не думать об Эд. Понимание того, почему она такая, какая она есть, и почему я такая, какая есть, помогло мне смириться с ней за последние 2 недели. Я осознала, что ей нужно все контролировать, возможно, потому, что она не уверена в себе и боится ошибиться. И это помогает мне не принимать ее раздражительность на свой счет. Бет не изменилась. Может быть, когда-нибудь у меня хватит смелости объяснить ей, почему она такая. Но обстановка в офисе явно стала гораздо менее напряженной. По крайней мере для меня. Потому что я научилась работать с ней, не раздражаясь на нее. И вообще, без стресса работается куда лучше. Энджи, Северная Каролина. Постскриптум. Как вы думаете, вы могли бы как-нибудь прийти в наш отдел и поговорить со всеми нами? Если вы это сделаете, я обязательно позову Бет. Вы ирландский сеттер? Достоинство. Сохраняете мир. Успокаиваете других. Умеете беспристрастно решать проблемы. Уравновешенны и приятны в общении. Терпеливы, услужливы, дружелюбны. Лояльны, умеете хорошо слушать. Гармоничны, легко адаптируетесь. Терпимы и дипломатичны. Не принимаете импульсивных решений. Стойко держитесь до конца любого проекта, даже если он занимает много времени. Недостатки. Избегаете конфликтов. Недостаток энтузиазма и энергии. Иногда не в состоянии принимать решения, потому что не хотите никого разочаровывать. Нужна самомотивация. Нерешительность в отношении постановки целей. Вялый подход к жизни. Окружающие считают ленью и отсутствием цели. Поклейка обоев доведет до убийства. Может ли определение типа личности объяснить, как вы стали тем, кем являетесь? Нет. Но все же от него тоже есть польза, потому что оно описывает вас сейчас таким, какой вы есть. Один из самых драматических примеров столкновения различных типов личности имел место почти 4 десятилетия назад, когда моя жена согласилась оклеить обоями кухню моей мамы. И тут в гости зашли 2 друзей моего отца. Оба – отставные полковники ВВС. Один из них был явно королевским пуделем, а другой – догом. Как типичные военные, они решили вмешаться и помочь моей жене с обоями. Должен признаться, Йорк во мне молча усмехнулся. Сейчас повеселимся. Необходимо упомянуть, что моя жена – клон Марты Стюарт. Марта Хелен Стюарт – американская бизнесвумен, телеведущая и писательница, получившая известность и состояние благодаря советам по домоводству. Если Марта когда-нибудь уйдет в отпуск, Санда легко может занять ее место и, вероятно, повысит телевизионные рейтинги передачи Марты. Последнее, что Санде нужно было для поклейки обоев на кухне, это советы. Но они посыпались на нее, как из рога изобилия. Совет следовал за советом, и я видел, что Санде начинает выходить из себя. Меланхоличный полковник хотел, чтобы прислушались к нему. Другой, Дог, был непреклонен и уверен в своей правоте. И через каких-то 10 секунд мужчины начали повышать друг на друга голос. «Теперь, Санде», — сказал королевский пудель, — «убедитесь, что у вас прямая линия от веса. В противном случае вся работа будет испорчена». «Похоже, вы знаете, о чем говорите», — сказал я. «Вы много раз клеили обои?» Он не сможет оклеить и собачью будку», — вмешался док. «Он не оклеил и квадратного дюйма». «И ты тоже», — парировал королевский пудель. Это было потрясающе. Ни у одного из них не было опыта в поклейке обоев. Но оба считали, что Санда не справится с работой без их помощи. Королевский пудель упорно навязывал свой метод работы. «Лучший способ – прикрепить груз на нижнюю часть нитки», – сказал он. «Как только струна натянется, у тебя будет отвес». «Что за глупость?» – отреагировал док. «Если просто оставить линию здесь, то она будет сдвигаться от каждого прикосновения. Ей нужно нарисовать мелом линию и прижать нитку к стене. Тогда она без труда сможет клеить дальше». «Я не знаю, сколько отвесных линий подготовила Санды. Полагаю, более десятка. Ни одна из них не заняла у нее более 5 минут. Но благодаря этим двум парням Санды понадобилось добрых 1,5 часа, чтобы сделать отвес. Это была битва между правильным способом и моим способом. Оба полковника имели очень четкую точку зрения на то, где Санда должна начать клеить обои. Оба еще более энергично объясняли ей, как вырезать угол, как обклеивать выключатели и как лучше выровнять обои сверху. И когда Санда дошла до кондиционера, «Боже мой, вы бы подумали, что как минимум будущее демократии зависит от того, насколько убедительно эти люди аргументируют свои доводы. Вы лжете самому себе. Или делай по-моему, или проваливай. Есть только один способ делать что-то. Есть только один способ все делать правильно». Я не мог не рассмеяться, когда моя мать, классический ирландский сеттер, вышла на сцену. Ей было явно не по себе от всех этих споров. И как ирландский сеттер, она была уверена, что это была ее вина. В конце концов, это была ее кухня, поэтому она стала просто ждать. С точки зрения моей матери, если сам заварил кашу, сам и расхлебывай. «Джентльмены, может быть, вам принести печенье и кофе?» – предложила она. С таким же успехом она могла бы высадиться где-нибудь на пляже в Нормандии в день Д и предложить чай и печенье. Высадка в Нормандии. Морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии. Они посмотрели на нее так, как будто она была с другой планеты. Печенье? Кофе? «Да ты с ума сошла? У нас здесь идет война!» Честно говоря, моей маме не стоило заходить на кухню. Мистер Королевский Пудель и полковник Немецкий Док быстро завербовали ее на войну. «Видишь этот угол, Мэй?» – спросил полковник Немецкий Док. «Смотрится неплохо», – сказала мама. «Неплохо?» Королевский пудель перешел почти на крик. «Ты думаешь, это неплохо? Посмотри на эту выпуклость здесь. Видишь? Ты видишь этот кошмар?» «О, да», — сказала ничего не подозревающая мама. «Ты прав». «Конечно, он не прав», — вмешался полковник Немецкий Док. Он добрых 5 минут объяснял ей свою точку зрения. «Да, да, теперь вижу», — сказала мама, но ее снова атаковал королевский пудель. Когда Санда начала клеить обои, скручивать их, класть в ванну с водой, а затем распрямлять перед поклейкой, я чуть не умер от смеха. Поклейка обоев — сложный процесс. Нужно действовать быстро. Санда с ним хорошо справляется, но она не перфекционистка. Она просто хотела наклеить обои на стену, в то время как два полковника пытались направлять каждое ее движение противоречивыми комментариями. Это мешало Санде и здорово усложняло ее задачу. Должен признаться, Йорк во мне не мог удержаться от того, чтобы чуть-чуть не поддразнить двух полковников. «Знаете, Кен, вам стоит прислушаться к нему», — сказал я. «Похоже, он знает, что делает». Конечно, я понимал, что это жутко разозлит Кена, королевского пуделя, и он еще активнее будет настаивать на своем. Но Йорки всегда не прочь посмеяться. «Если бы вы оказались в такой ситуации, какую роль вы бы сыграли? Стали бы вы, как я, сталкивать людей лбами просто в шутку? Или, как королевский пудель, старались бы поклеить обои единственно правильным способом? Или, как властный док, настаивали бы на своем? Или вы, как моя мама, пытались бы сохранить мир, когда вот-вот начнется война? Всякий раз, когда вы захотите определить тип личности вашего знакомого, вспоминайте эту историю. Мистер Королевский Пудель был полон решимости сделать все правильно. Мистер Док был столь же полон решимости сделать все по-своему. Моя мама, миссис Сеттер, старалась всех помирить. А я, мистер Йорк, хотел повеселиться. В конце концов, произошло неизбежное. Два полковника чуть не подрались, и один из них выбежал из дома, красный от злости. Санде, вполне заслуженно, вздохнула с облегчением. Но тут мистер Пудель снова вмешался. «Теперь, когда он ушел, мы действительно можем сделать все как надо». «Я думаю, что вы уже представили себе эту сцену». «Все это, конечно, интересно, Лиман», — наверняка скажут некоторые из вас. «Но что, если я не похож на какой-то определенный тип?» «Есть только вы один». Слушая про четыре типа личности, вы, возможно, подумали: «Этот похож на меня, но и тот немного». А теперь вы в замешательстве. «Какой у меня тип личности?» Дело в том, что только единицы из нас – это стопроцентные йорки, немецкие доги, королевские пудели или ирландские сеттеры. Большинство из нас – уникальные смеси, и эта уникальность исходит от наших индивидуальных особенностей, отфильтрованных через переживания, которые нас формируют. Ваша личность вполне может быть похожа на две породы собак. Например, на работе вы можете быть королевским пуделем, на голову выше остальных. Но потом вы возвращаетесь домой, и вы Йорк, который не может найти тапочки без посторонней помощи. Не правда ли? Немного напоминает вашего младшего брата, которому понадобилось 9 лет, чтобы поступить в колледж, а через 2 года он стал главным архитектором в своей фирме. Какие черты личности вы видите в себе? Какую уникальную смесь типов личности вы имеете? Ни один тип личности не лучше, чем другой. Они просто разные. А именно отличия заставляют мир вертеться раздражающими, забавными и запоминающимися способами. Но почему в семье, живущей в одном доме, сосуществует так много разных типов личности? Разве личность не должна хотя бы частично отпечатываться в наших генах? И почему йорки чаще всего являются младшими в семье, а вот доги часто бывают первенцами? Королевские пудели часто единственные дети. А ирландские сеттеры чаще всего начинка в середине сэндвича. Мы обсудим эти и другие вопросы в следующей главе. Задание на понедельник. Первое. Решите, что вы хотите изменить. Второе. Определите свой тип личности. Йорк, немецкий дог, королевский пудель, ирландский сеттер. Третье. Составьте список черт характера, которые вы хотели бы изменить.